Алекс Нагорный и Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Книга 19. Берсерк забытого клана. Лаборанты Черного Приора. Интермедия 1. Вместо пролога о физической культуре. Сива и Барри отнеслись крайне ответственно к решению задач по техническому обеспечению спортивного зала. Посему превосходные результаты совместных работ с Сигизмундом, связанных с изготовлением положенного инвентаря и сопутствующих силовых агрегатов со станками, превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания. И вот, после внесения очередного и последнего штриха в новое детище, преподавательский состав по физической подготовке замер в центре спортивного зала с довольными и восхищенными лицами. Сегодня их ожидает нескончаемая вереница детишек с родителями, пришедшими на ознакомительную экскурсию в школу Берсерка. Однако тень легкого непонимания, относящаяся к некоторым конструкциям спортивного назначения, не исчезла у господ ватажников. «Послушай-ка, Барри!» Остапий недоверчиво глянул на один из станков и харизматично потеребил свою маковку. «Чего хуже мне говори? Да как не объясняй, а я эти ни в какую не сподоблюсь скумекать о пользовании некоторых агрегатов. Для чего они надобны? И да простят меня светлые силы!» Он оторвал руку от шевелюры и обвел зал взглядом, соответствующим выражением ярого скептика. Оба друга оторвались от изучения окружения и переглянулись. При этом Барри подбадривающе похлопал по плечу своего мелкого товарища. «Послухай меня, Сивый!» Борислав создал на лице выражение глубокомыслия, на которое только способен. «В душеньке своей, так это я согласен с опасениями твоими». Он продолжил диалог в рассудительной тональности. «Я, да поди ж ты, и сам-то не единожды бывали у палача, в каземат-то гостюшками нежданными, у того нашего-то, у который в Ставрополе лихих людишек четвертует да обезглавливает», — продолжил здоровяк уже чуть наставительнее. «А ты, поминай-ка, смотрел ведь на те страшные пыточные инструменты. А ну вот скажи мне, как есть на духу?» Сивый задумался и в очередной раз запустил пятерню в шевелюру, а спустя пару мгновений мелкий друг содрогнулся и уставился на Борислава с выражением, полным ужаса от нахлынувших воспоминаний. Затем озадаченный товарищ перевел внимание на спортивные агрегаты, предназначенные для наращивания мышечной массы, как гласит пояснение в бумагах от благодетеля. Посмотрел, вздрогнул, жутко поежился и вновь сконцентрировался на своем друге. «Ага, смотрел», — он честно признался. «Вот, то-то и оно», — Барри воздел вверх указательный палец. «Те агрегаты палаческие, аккурат сварганены для страданий телесных, а у нашего благодетеля...» Он прервался на театральную паузу и принял на себя выразительный образ мудрейшего старца-волхва, это как минимум. Остапий попытался дать очевидный ответ. Однако Борислав тут же остановил его реплику немудреным жестом руки и отрицательно повел головой. «Правильно!» — протянул Барри по слогам. «Для правильного развития тела! Для егойной закалки, значит, и для крепости силы духу юнатов», — завершил он мысль с выражением победоносца. Сивому ничего другого не осталось, кроме как покивать в ответ другу, ибо с фактами, изложенными в комментариях к наброскам их благодетеля, никак и невозможно поспорить. «О, Сивый, смотри-ка сюда!» продолжил Борислав, пребывая на гребне успеха своего искусства убеждения. «Это спортивный станок для усиления спинной мышцы, значится. С этими словами он подошел к упомянутому агрегату и указал Сивому место на специальной лавке, в изголовье которой установлена стойка с целым комплексом шарниров и перекладиной для хвата руками. Руки, кстати, фиксируются кожаными ремнями в случае необходимости и препятствуют их соскальзыванию. «Сивый, давай-ка сюда!» Здоровяк призвал друга со строгим лицом, громогласно говорящим о неприемлемости проявлении тени упорства и неповиновения. «Усаживайся, дядя! Тут положение все-все регулируемое!» Продолжил Борислав в наставительной манере, а заодно и примеряя к себе преподавательский образ, который скоро придется использовать, и довольно-таки часто. «Сейчас топи, мы все тут настроим», — добавил он с непререкаемой уверенностью в интонации. В дополнение к сказанному, здоровяк подчеркнул свой непоколебимый образ одной сплошенной нахмуренной бровью. «Почему одной?» Да все просто, ведь его густые заросли над глазами срослись меж собой и в аккурат над переносицей. Остапе ничего другого не осталось, кроме как безропотно смириться и приступить к выполнению указания своего крупноговорительного друга. Сивый сел на указанное место и поднял руки вверх, потянувшись к специальной перекладине над своей головой. А еще помимо системы прижима и фиксации ног, позади силового станка продуманы и кронштейны, и суровая пеньковая веревка, проходящая в каскаде роликовых блоков к специальному грузу, и, естественно, с крайне важной конструкционной особенностью, дающей возможность усиления или убавления веса. С регулировкой нагрузки, то бишь. Ну как же без этого? «Эй, Барри! Что-то не дотягиваюсь я», — промямлил Остапий, констатируя факт своего маленького роста и отвлекая здоровяка от изучения инструкции к агрегату. «Мра, ну я», — добавил он с оттенком мольбы в интонации. «Видишь, я и до перекладинки-то, Валеха, не дотягивайся». «Не сомневайся ты», — басовито среагировал Борислав. «Сейчас я маленько убавлю тут и прибавлю вот здесь, а потом замотаю руки твои к перекладине, как в инструкции говорено». Он подбадривающе хлопнул друга по коленке и выразил всем своим видом твердую веру в успех. Затем здоровяк исполнил все вышеперечисленные манипуляции с агрегатом и довольно кивнул, откровенно гордясь достигнутым результатом. За его действиями неотрывно следил его мелкий друг, и не то чтобы с нескрываемым опасением, а конкретно выражая откровенное нежелание участвовать в опасном, по его мнению, эксперименте. Однако никакие инсинуации Остапия не привели к ожидаемому результату. Борислав остался непреклонен в своем решении практической апробации сложного спортивного агрегата. И вот, по результату всех проделанных работ, отважный испытатель стал полностью готов к выполнению ответственной миссии. А тот факт, что Остапий чуточку переживает, это совсем ничего не значит. Ведь они как-то умудрились справиться с аналогичной ситуацией в испытаниях адского слалома. «Остапий, давай, подтягивай, я сейчас за гоголину выну, я...» Здоровяк дернул удерживающий шплинт, и Остапия вытянула в канат, руками вверх. «Ох!» Сивый выпучил глаза. В этот момент что-то пошло не совсем так, как задумал их благодетель. То ли крепление бедер подкачало, то ли еще какая оказия, связанная с недостаточной крепостью удерживающих жгутов. Но ноги испытателя сорвались, и блямц! И груз сзади станка бахнулся об станину, наполнив стены зала лязгом металла и эхом. Лямки на запястьях тоже поддались возникшей нагрузке сразу после того, как Сивова сдернула с лавки. Произошло это действо с такой силой и резкостью, что испытатель исполнил сложнейший акробатический пируэт и ушел в полет с переворотом, интенсивно махая руками и дрыгая ногами. Далее, пройдя первый этап с отрывом и взлетом, отважный герой столкнулся с канатом и кольцами. «Барри!» — раздался истошный крик отчаяния естествоиспытателя. Нога Осипова зацепилась, неудачно попав в кольцо, в результате чего кардинально изменила вектор полета бывшего ватажника, направив его прямехонько к брусьям. Тут Остапий врезался более основательно, ровно центром своего тела. Неестественно, согнувшись, он выполнил захватывающий кувырок, и его ноги встретились со второй жердью брусьев. «Держись!» — выкрикнул Борислав и ринулся спасать друга, растопырив руки с целью поимки кувыркающегося первопроходца. Однако и тут все пошло не так. И здоровяк споткнулся об трамплинчик, идущий комплектом к гимнастическому козлу, начавшему предсказуемо заваливаться от встречи с мощным телом Борислава. Тем временем Сивый успешно прошел испытание круговертью с брусьями или с турникетом, после чего шандарахнулся на упавшего Барри, а сверху господ накрыл гимнастический козел. Оборвавшийся канат с кольцами уже не спадал на эту груду, когда двери спортивного зала открылись, и на пороге появилась экскурсия будущих учеников, замершая в изумлении от представшей картины. «А это, господа и дамы, тоже наша гордость, центр по физической подготовке и его уважаемые преподаватели», — договорил высочество Иван, заученные слова экскурсовода, отмечая изменения выражения лица у гостей. Годунов-младший медленно развернулся от обалдевших детишек с родителями, вставших на входе в компании графини Потемкиной, потихонечку забывая все заученные фразы. «Доброго здравичка!» Из живописной кучи на полу раздался благоговейный бас Борислава, моментально среагировавшего на гостей и вовремя вспомнившего о своей роли. «Проходите, гостюшки, дорогие, знакомьтесь со залом и его богатейшей комплектацией, спортивными тренажерами!» К приветствию подключился Остапий, неожиданно вспомнив и мудреное название опасных станков с агрегатами. Однако восхищенные выражения не поторопились занять доминирующие места на лицах родителей и их чад, будущих учеников школы Берсерка. «У нас тут много чего интересного имеется!» К оправдательной речи подключился еще один уважаемый преподаватель по физической подготовке Борислав и улыбнулся, стараясь изо всех сил стать олицетворением счастья, жизнерадостности и приветливости. «Лесенки да Ивона, обручи для тренировки гибкости торсу!» Здоровяк встал из кучи малы и помог Сивому выбраться из-под каната с козлом, проявив заботу о своем мелком товарище. Они оба встали перед гостями, старательно изображая улыбки и радость, причем отыгрывая свои роли настолько вдохновенно, что им начали верить. Сугубо положительный настрой и отчаянная маскировка ушибов Остапием принесли хорошие и верные всходы. Экскурсанты стали потихонечку успокаиваться, и последствия инцидента свелись практически на нет. Так, каких-то там парочка тревожных взглядов проявилась на лицах родителей деточек, и на том все закончилось. Графиня Потемкина, Полина Николаевна и господин Ив Год, возглавляющие факультет экономики и основы благородного этикета, остались довольны дуэтом незадачливых физкультурников, что незамедлительно отразилось на их общем настрое. «Что ж, уважаемые гости, родители и дети», — слово взяла графиня Потемкина, чем еще сильнее облегчила положение Борислава с Остапием. «Более подробное ознакомление со всеми новшествами и этого наиважнейшего предмета...» Тут Полина Николаевна мило улыбнулась гостям, совершенно в несвойственной для себя манере, как подобает железной бизнес-леди. «Произойдет в процессе обучения. Она быстренько завершила ознакомительный показ спортивного зала. «А сейчас, господа и дамы, прошу вас, пройдемте к жемчужине нашей школы, к лаборатории геометрических рун». На такой торжественной ноте экскурсия покинула новую вотчину бывших ватажников. Однако, покидая пенаты по физической подготовке, Полина Николаевна бросила таки сивому с Барри свой коронный взгляд, полный строгости и неприкрытого упрека. «Эх, Барри, Барри!» — Остапий расстроенно махнул наотмашь рукой. «Ну вот на кой, а? Ну на кой ты затеял так летущее испытание-то? Теперь еще перед барином будем вот там, отмазываться!» Как наш благодетель порой объясняется.